Старая дорога круто уводила в лес. Степ, который молча следовал за молодой Полвиной и Лисецким, освещал порядком заросшую травой колею рассеянным светом своих плечевых фар. Откровенно говоря, Ольге было даже немного жутко. Слишком уж необычными, таинственными казались события этого вечера. «Куда мы идем, Кирилл Александрович?» Наконец, не выдержав, требовательно спросила она. Лисецкий чуть замедлил шаг, заложив за спину свои жилистые руки. «Оля, ты знаешь, что люди живут на этой планете всего 3 с небольшим века?» – спросил он после некоторой молчаливой паузы, как будто пытался за этот короткий промежуток времени собраться с мыслями для важного разговора или решал, с чего начать. «Ну, разумеется», – не задумываясь, ответила Ольга. «Это преподают в школе». Ее тон был немного обиженным. «Зачем дядя Кирилл задает такие глупые риторические вопросы, ответ на которые ему известен заранее? Что она, 5-летняя девочка, что ли?» «Да, конечно», – поспешил ответить Лисецкий, почувствовав ее недоумение. «Но в школе, насколько я знаю, лишь вскользь упоминают о том, откуда мы пришли на Кассию». «С земли», – немного умерив тон, ответила девушка, все еще не понимая, в какую сторону клонит сосед и давний друг ее семьи, который знал Ольгу с пеленок. Она уважала Лисецкого и готова была выслушать от него любую поучительную историю, как от собственного отца. Но ей оставалось только гадать, зачем для этого углубляться в окружающую усадьбу Полвиных лес по старой заросшей травой и вереском дороге. «Правильно», – в тон ей ответил Кирилл Александрович. «Школьные программы составлены так, чтобы не формировать у детей превратного мнения о нашей прародине. Земля находится очень далеко отсюда. Мы до сих пор точно не знаем, где именно. И как относиться к ней спустя столько времени после бегства оттуда, мы тоже не знаем. Поэтому в школе лишь упоминают об этой потерянной для нас планете. А истину каждый узнает в день своего совершеннолетия, посетив Ахум, расположенный на территории собственных владений. Сейчас мы как раз идем к нему». «Что такое Ахум?» – переспросила Ольга, хотя Лисецкий ожидал от нее несколько иного вопроса. «Автоматическое хранилище унифицированных механизмов», – пояснил Кирилл Александрович. «Сейчас я расскажу тебе о том, как наши предки прибыли на Кассию». Он расцепил пальцы рук и развел свои ладони далеко в стороны, на ширину могучих плеч. «Представь себе огромный космический корабль, внешне похожий на куриное яйцо. Его поперечник составляет около 3 километров, а высота от донца до макушки все 5. Он назывался колониальным транспортом, а внутри, за оболочками из стали, пластика и керамлита, в специальных отсеках спали погруженные в низкотемпературный сон 300 тысяч человек. Я понятно объясняю?» Лисецкий остановился и внимательно посмотрел на Ольгу. «Да. Я все понимаю. Пока». «Ну и хорошо. Тем более, что мы почти пришли». Лисецкий вновь возобновил свое неторопливое шествие по старой дороге. Вокруг в ночной тишине сонно шумел лес. В кустах у края невидимой отсюда поляны щебетала пичуга. Кроме 300 тысяч колонистов, каждый транспорт нес на своем борту очень много машин, способных видоизменять планеты. Они могли выровнять или, наоборот, изгрызть любой ландшафт, повернуть или вновь создать русло рек, уничтожить одну жизнь и насадить на ее место другую. Также внутри каждого колониального транспорта находился набор первичных материалов и механизмов для постройки огромного города-мегаполиса с замкнутыми циклами жизнеобеспечения, как на борту космического корабля. Когда наши предки вышли на орбиту Кассии, то они увидели внизу 3 материка. На 2 буйствовала жизнь, а 3-й, отделенный от остальных огромным простором океана, представлял собой каменистую пустыню. Пока он говорил, старая дорога внезапно изогнулась, и за ее поворотом в свете плечевых фонарей робота-андроида, который шел вслед за Лисецким и Полвиной, возник крутой, поросший мшистым дерном холм. Дорога упиралась в его крутой скат и исчезала.